перисто рассеченные. Прицветники похожи на листья. Соцветие – негустая кисть. Плоды – яйцевидные, сильно согнутые коробочки, выдающиеся из чашечки. Цветки – пурпурно-розовые. Растение – ядовито. Прежде в научной медицине мытник болотный употребляли и внутрь, несмотря на его ядовитость, при сильных менструациях, как кровоостанавливающее средство, а в других случаях, как мочегонное. Наружно препараты из этого растения применяют для истребления гнид и вшей, отсюда и название «вшивица». В тибетской медицине мытник болотный применяют еще и теперь. У нас это растение тоже признают как кровоостанавливающее и антипаразитарное средство. В химическом отношении трава еще не изучена, но эффективное ее действие на организм не приходится отрицать. Способ применения. Отвар. 10,0 на 200,0 или 2 чайные ложки измельченной травы на стакан кипятку. Внутрь употреблять не больше 0,2-0,5, то есть не больше 4-10 капель 3 раза в день. Этот же отвар годится и для наружного применения. Номер 119. Мята перечная. Подобный ей вид мята водяная. Это семейство губоцветных. С лечебной целью используется трава растения. Мята перечная – это многолетнее растение. Имеет ветвистый, щетинисто-волосистый или гладкий стебель высотой 50-100 см. Листья темно-зеленые, яйцевидные, продолговатой формы, с зубчатыми краями. Цветки фиолетовые или красновато-беловато-розовые, неясно двугубые, расположенные многоцветковыми полумутовками, собранными в колосовидное соцветие. Цветет растение в июне-июле, сильно пахучее. Мята перечная ценна тем, что в ее листьях содержится эфирное масло, широко применяющееся в химико-фармацевтической, парфюмерно-косметической, пищевой и ликеро-водочной промышленности. Кроме эфирного масла, мята содержит в себе дубильные кислоты. В научной медицине мяту перечную используют довольно широко, особенно в виде препарата ментола, получаемого из эфирного мятного масла, а также в виде настойки и мятной воды для полоскания. Используют и листья растения как составную часть сложных смесей, улучшающих пищеварение. В народной медицине мяту перечную используют довольно широко. Она оказывает успокаивающее и регулирующее действие на желудочно-кишечный тракт. Не менее полезно и как успокаивающее средство при нервных и сердечных болезнях, как укрепляющее при упадке сил и при холере, при ревматизме, а также как утоляющее зубную боль. Это растение является и желчегонным, но подсобным средством. Оно также освежает рот, удаляя неприятный запах. Полезна мята перечная при геморрое и женских болезнях одинаково и при скудных, и при чрезмерных менструациях, а также как быстродействующее наружное средство при сильной головной боли. Надо прикладывать к колбу свежие листья. Подобное же лечебное применение имеет в народе и водяная мята, мало чем отличающаяся от перечной, разве только тем, что высота ее ниже и растет во влажных местах. В народе и перечная, и водяная мята находят внутреннее и наружное применение при рахите и золотухе для детей. либо в виде капель настойки или сока внутрь, капать на сахар, либо